Впрочем, запах денег, как всегда бывает после их долгого отсутствия, оказался вполне восхитительным. Заказ малознакомого русско-израильского журнала на статью о японской поэзии был дрянью, примерно 30 копеек за знак. Но эта дрянь меня крупно выручила. К тому же при конвертации будущих шекелей в доллары, а долларов в рубли, я сделала экономическое открытие. Оказывается, слово «хуй» стоит почти рубль. И еще, почему-то совсем не кстати подумалось, вот еврейский шпион как-то странно звучит, а израильская разведка очень даже ничего. Жаль только, что японских поэтов я знала не очень много. Чтобы натянуть статью на свою потребительскую корзину, мне пришлось наскоро сочинить штук 5 хоку о любви и назвать их автора, малоизвестного японского поэта, жившего в эпоху Рубако-шо, именем Хирумицу. Вообще-то Хирумицу-сан совсем неплохо говорил по-английски. Японцев, надо сказать, легко понять на слух. Это не американцы какие-нибудь, привыкшие глотать фонетику, не жуя. Японцы говорят «спеленгуя». Когда Хирумицу-сан открывал рот, перед моими глазами отчетливо возникали квадратные скобки транскрипции. Беда была в том, что по телефону я не видела Хирумицу-сана рта. Вдобавок он ведь меня разбудил, а просыпалась я всегда постепенно. Например, если я спала, а мне снилось, что звонят во входную дверь, я тут же вставала и шла открывать, не задаваясь вопросами, вроде кто бы там мог быть. Раз 20 в своей жизни я открывала дверь цыганам, 30 каким-то незнакомым выпивохам, 40 многодетным таджикам, 50 камевояжерам и без счету свидетелям Иеговы. Когда же меня будет телефоном, то в течение примерно 2 минут я не в состоянии идентифицировать язык, на котором пытается общаться со мной неопознанный собеседник. Сама я в это время молчу, потому что совершенно не помню слов. Однажды, еще когда у меня была постоянная работа, мне позвонил московский шеф, звонка которого я ждала весь день, почему и проснулась мгновенно. Я схватила трубку и деловито сказала в нее: «Лё-лё». Хирумицу, тележурналист из Токио, представился: «Ролла-сан, it's Хирумицу, Колин». Хирумицу вообще был молодец. Если в слове имелось несколько «л», то время от времени хотя бы одну он произносил правильно. А если «л» всего одна, то ни к чему озадачиваться местом ее расположения. Ролла так ролла. Другие японцы вообще называли меня «мадам». Как раз перед звонком мне приснилось долгожданное дерьмо. Снилось, будто держу на руках небольшую шуструю обезьянку, наложившую мне в ладони полную кучу зеленого пастообразного кала. Я не была виновата в том, что приснилась мне именно обезьянка. Мы не выбираем себе сны. К тому же сон был в руку. Я машинально вытерла ее об одеяло, прежде чем схватить телефон. Хирумицу говорил что-то про деньги. Еще он упомянул какой-то документальный фильм. Подробности в имейле, он уже отправлен. Ролла-сан прочитает «It's easy» и реплаем сообщит, если что-то непонятно. «It's easy», — ответила я в 150-й раз и полезла в постбокс узнавать, о чем именно только что договорилась с японским коллегой. Помимо того, что японцы понятно говорят, мне нравятся в них такие деловые качества, как конкретность, обстоятельность и потенциальная подозрительность в парадоксальном альянсе с наивностью. Мне нравилось работать с японцами. Они ни разу меня не надули. Да и я их только 2 раза. И то, они меня сами об этом попросили. Ну, почти. В том имейле говорилось, что через неделю мне предстоит выступить в роли технического продюсера документального фильма в духе журналистского расследования. Расследовать надлежало детали контрабандного ввоза в Японию огнестрельного оружия из России. Загадочные харашников умачи-гансы, щекотавшие мое левое ухо при орально-телефонном контакте с Хирумицу, обрели таким образом вполне угрожающую конкретику в виде автоматов Калашникова, а про Макарову и говорить не приходится. Мне стало плохо. Хирумицу хотел, чтобы я устроила ему интервью с воротилами криминального бизнеса. Именно в этом месте я и сказала ему очередное «It's easy». Неделю до приезда Хирумицу и его оператора я мечтала о том, чтобы форс-мажорные обстоятельства удалили меня вон из города В. Кроме мафии, японцы желали отснять интервью с рядовыми перевозчиками контрабандных стволов, которыми те должны были похвастаться перед камерой. Мне хотелось застрелиться длинной очередью из харашников, но я даже приблизительно не знала, где его взять. Успокаивало только медитативное воспоминание об обезьяне, нагадившей мне в руки. Сны про кал, да еще явь об упавших ножиках — единственное, во что я верю из народных примет. А цвет и количество обезьяньего дерьма были многообещающими. За 2 дня до старта я позвонила знакомому милиционеру из борьбы с наркотиками и предложила ему $100 из своего предстоящего гонорара. «Наехать на кого надо?» — понимающе спросил Стас. «У тебя пистолет есть?» — ответила я. «Ой, бля», — сказал Стас. «Погоди, сейчас приеду». «Мне очень приятно работать с вами, Ролла-сан», — сказал неделю спустя Хирумицу, выставив нам с водителем-переводчиком Валерой отходняк на 2-м этаже бинго-бонго. «Для вас не существует невозможного. Обычно я расписываю техническое задание на 200%, с расчетом, что продюсер обеспечит хотя бы 50, и лишь вы, Ролла-сан, выполняете все 200. И я даже не покраснела. В 5 съемочных дней я втиснула все 8. «Хирумицу-сан, вы же понимаете, что эти серьезные люди не покажут лиц?» «Конечно, Ролла-сан, мы снимем их со спины». «Хирумицу-сан, вы же понимаете, что серьезные люди не согласятся назвать свои имена?» «Разумеется, Ролла-сан». Японцы не знали роздыху от криминальных элементов с готовностью соглашавшихся на интервью. В нашем фильме был задействован весь оперативный состав отдела УБНОН. Милиционеры, исполнявшие роли торговцев оружием, суммарно обошлись мне в $500. Стас был восхитителен в роли лоховатого стармеха, которого злые бандиты заставили возить в Японию небольшие промышленные партии макаров бакинского производства за то, что он врезался на своей короле в бандитский Прадо выпуска 22 века. Весь этот дебильный сценарий был написан мною. За что, наверное, мне еще предстоит ответить на вопросы рогато-хвостатых репортеров, организующих брифинги в антураже котлов и раскаленной серы. А Стас мялся, заикался и говорил, что понимает всю гнусность своих курьерских рейсов, но в милицию не пойдет, потому что она продажная. Его рука, которой он оперся на оградку Михаила Ефимовича Свиридова 1898-1963, дрожала, будто он держал ее на Библии, клянясь, что убил собственную мать только потому, что был сильно голоден. Да, господа присяжные заседатели, это правда. Идея провести съемку эпизода «Стармех на заброшенном кладбище Моргородка» тоже принадлежала мне. Обладая некоторым свойством метафоризировать происходящее, я отвлеклась на наших молчаливых свидетелей и поразилась, насколько внимательно они на нас смотрят. Памятники заросли многолетним кладбищенским бурьяном, закрывающим портреты в овальных рамках. Казалось, мертвецы по пояс вылезли из-под земли и подглядывают сквозь траву за нами, чтобы не пропустить главное. Я сделала «брррр» и подошла поближе к Михаилу Ефимовичу Свиридову, на глазах которого как раз в этот момент старший механик торгового флота, капитан милиции Стас Турков, кивнул японцу, подтверждая, что и сейчас на кладбище один экземпляр пистолета Макарова греет его криминальную душу. Японцы у нас ничему не удивлялись. Их удивило бы скорее какое-нибудь случайное попадание нашего человека в норму. Например, большинство японцев были искренне убеждены, что русские, все поголовно, знакомы друг с другом. И именно эта уникальная национальная особенность помогает нам сообща работать на мафию. Данная легенда о россиянах как раз и объясняла, почему Хирумицу на карем своем раскосом глазу всучил мне совершенно нереальное техзадание устроить ему съемки бандитских откровений. Зря я боялась, что японцы расколят моего стармеха, как фундук, когда этот видавший виды опер сунул руку за пазуху и неуловимым, годами отработанным движением большого пальца правой руки освободил свой штатный Макаров от обоймы. И только потом вынул пистолет на обозрение Хирумицу, оператора Такада и несчастного Михаила Ефимовича Свиридова, который к тому моменту уже так много знал, что был явно не жилец. Хитроумный Хирумицу ринулся было разглядывать идентификационный номер Стасова ствола, но ушлый ментовский палец предусмотрительно прикрыл циферки. Я облегченно вздохнула и переглянулась с Михаилом Ефимовичем. Весьма характерен и убедителен был в своей роли и оперуполномоченный Серега Трифонов, сыгравший организатора канала переброски в Японию азербайджанских пистолетов. Как и положено такому солидному бандюку, Серега пришел на встречу с японскими журналистами в дирижерском фраке, взятом на прокат у музыкального двоюродного брата. Тут, справедливости ради, я вступлюсь за собственную честь. Вовсе не все от начала до конца этого документального фильма было чистой воды мистификацией. Были настоящие интервью с колоритным владельцем оружейных магазинов, охранниками разных мастей и законными обладателями карабинов «Сайга». Были съемки города В, вид с глубины сопки, милицейских стрельбищ и памятника адмиралу Макарову. Да, хорошая, в общем, была работа. Когда я дописывала заказанную евреями псевдоинтеллектуальную хуйню, у меня начался страшный насморк, и температура подскочила до 39. И дурацкие мысли лезли из меня вместе с соплями. И душе требовался стакан воды, но подать его было некому. Да и пить, как водится, тоже не хотелось. Я страдала стереотипом нестандартного мышления, креном на правое крыло и ненавистью к японской поэзии. Я ненавидела танки, хоки, хайки, город В и его открыточные рассветы. Я завидовала сдохшим за ночь бабочкам. Однако мне было все-таки лучше, чем стрельцам. Те вообще только-только уснули, когда их разбудили на казнь. А простыла я потому, что в ночь накануне слишком долго болталась в небе. Дело в том, что, гуляя с Бонценом над Эгершельдом, я видела две падающие звезды. Над Эгершельдом вообще хорошо видно звезды. Это потому, что Эгершельд — полуостров, и город В со своими фонарями плетется где-то сзади. Можно встать к нему спиной, и он исчезнет совсем. Одна звезда свалилась за остров Русский, вторая упала прямо на мыс Голдобин, и меня какое-то время очень беспокоила судьба центра слежения за судами. Я загадала два желания. Первое — улететь. Второе — улететь. Полетав в небе еще с час, мы с Бонценом вернулись домой. Впервые в жизни я успела загадать два желания. И не потому вовсе, что реакция у меня стала лучше, а потому, что звезды падали медленно. Но у меня оставалась еще одна неповеданная звездам прихоть, и я целый час летала кругами над заливом. Ждала, может, свалится еще какая звезда, но ни одна больше не скатилась. Хорошего помаленьку. Итак, две мечты коню под хвост. А дома незнакомый мужской голос в телефоне попросил меня принять факс с прайсами. Он перезванивал много раз, но мы с ним так и не подружились, хотя проболтали по телефону остаток ночи. «Здрасте, примите факс. Это порт?» «Нет». «Как это нет?» Звонок. «Это порт?» «Нет». «Ёб твою мать!» Звонок. «Факс с прайсами, здрасте». «Это не порт». «А что?» Звонок. «Факс примите?» «С прайсами?» «Да». «Шлите, приму». «А это порт?» «Нет». Звонок. «Это порт?» «Да». «Совсем охуели там?»